Глава 15. В купании в Бакта-камере нет ничего веселого, но есть кое-что, что Корон Хорн ненавидел даже больше, чем ожидания. Сквозь розовато-оранжевый гель и толстые прозрачные стенки видишь расплывчатые фигуры и не имеешь ни малейшей возможности переброситься с ними словечком. Даже если кто-нибудь подходит совсем близко и прижимает ладонь к транспористилу, все равно не видно даже, кто это такой. Можно строить догадки, но снаружи все равно полутемно, да и освещается помещение по большей части самой камерой. Как узнать, прав ты или ошибся в предположениях? И нет никакой возможности отследить течение времени. Корон постановил, что его пребывание в Бакте подзатянулось. Поначалу боль в спине и животе была почти непереносима, потом стало чуть легче. Тогда Хорн почувствовал покалывание в ногах. Это было хорошо, потому что сначала он вообще их не чувствовал и перепугался, потому что решил, будто сломал позвоночник. И только теперь Корон позволил себе думать о том, как серьезно пострадал и насколько был близок к смерти. Мысли получались невеселые. С переломом позвоночника, если он все-таки был, пришлось смириться. К тому же он определенно повредил тазовые кости, плюс разрыв внутренних органов. Если бы под рукой не оказалось бакты, считай ранения несовместимые с жизнью, что приводит к двум следующим вопросам. О первом, откуда взялась бакта, размышлять было бессмысленно, поэтому Корон занялся разбором полетов. В космопорту он совершил две ошибки. Целых две ошибки подряд. Во-первых, думать надо было и желательно головой, а не тем, что у него в организме отвечает за героизм. Он не джедай. За каким ситхом он возомнил, что у него получатся джедайские навороты безо всякой подготовки? Тоже отыскался магистр, кумир молодежи. Это хуже, чем малец, возомнивший себя полицейским и хранителем вселенского правопорядка, подобно героям сериала. Если бы Орден пользовался дешевыми трюками и иллюзиями, император не стал бы выслеживать рыцарей по всей галактике. А если способность направлять великую силу таит в себе опасность, к ней не следует прибегать, не научившись пользоваться как следует. Несмотря на то, что Корон дал себе страшную клятву никогда не лезть в мысли штурмовиков без спроса, самобичевание ослабевало, когда дело касалось драки. Бластера у него не было, огонь был перекрестный. Если бы он ничего не предпринял, их с Мирекс убили бы на месте. Чтобы избежать ловушки, нужны были действия. Вот он их и предпринял. Ошибка заключалась в том, что он воспользовался оружием, владеть которым не умел. Размахивал им словно дубьем, сил прикладывал больше, чем следовало. Если бы не разошелся так, то сумел бы контролировать клинок и справился бы и с третьим штурмовиком. Четвертый имперец, разумеется, пристрелил бы его. В этом Хорн не сомневался. Но это уже не имело бы никакого значения. Что-то легонько подергало за шланг дыхательной маски. Хорн поднял голову. Сквозь розовое желе он увидел раскрытый люк камеры и очертания человеческой головы на человеческих же плечах. Оттолкнувшись от дна, Корон вынырнул на поверхность. А он снял маску еще до того, как протиснулся наружу. Очень уж не терпелось опробовать обновленные легкие на свежем воздухе. Техмедик жестом остановил Хорна на верхней ступеньке приставленной лесенки и смыл бакту обратно в бак камеры. Корон поднял руки и только поворачивался под струей воды. А когда тех бросил ему полотенце, радостно ухмыльнулся. Техник был неразговорчив, но держался невраждебно. Да и зачем бы имперцам лечить пленника? «Как чувствуешь?» Корон пожал плечами и вытер лицо. «Неплохо». «А я серьезно был ранен?» Тех поморщился. «Серьезно. Ты был в шоке, когда мы тебя опустили в бакту. Повреждение внутренних органов, сломанный таз, позвоночник, ребра. Долго перечислять». «Какой знакомый выговор». Корон кивнул. «Сколько я там купался? Неделю?» «Два дня». «Ничего себе». Хорн недоверчиво покрутил головой. «Да я должен был плавать там целых...» Техмедик на редкость знакомо задрал подбородок. Волосы у парня были светлые, профиль почти идеальный. Поскольку было доподлинно известно, что Брор Джаз погиб, да и не дотягивал медик до пилота по росту, следовало предположить, что это его младший брат. Вы пользовались экспортной бактой, друг мой, и делали ее в Ксукфре. Наша бакта много сильнее. И делали ее Верочан Залтина. Медик склонил голову в признательном поклоне. Хорошо, если пойдешь со мной, то твои друзья уже ждут. Корон постановил, что если тех сейчас добавит Таа, то станет допытываться, не было ли у медика родственника по имени Брор. За неимением одежды Корон обернул себя полотенцем и потопал следом за тайферианцем. В комнате, куда его проводили, тоже было полутемно, но сумрак здесь был зеленоватого оттенка. Одно из окон выходило в помещение, откуда они только что вышли, а кресла с высокими спинками и диваны, заваленные подушками, были расставлены так, чтобы сидящие в них могли видеть, что происходит в бакта-камере. По стенам ползали тени. Корон перешагнул через порог и оказался в объятиях Миркс. Следом ему выдали самый долгий поцелуй на его памяти, укус в мочку уха и самый ощутимый тычок под ребра. «Не буду говорить, что ты хорошо выглядишь. Я боялась, ты вообще не выживешь. Я же сказал, твой отец не будет пить на моих похоронах». Контрабандистка развеселилась. «Я передам ему, что от упрямства хорнов бывает прок». Корон сунул нос в пышные черные волосы Миркс и надолго завис. В бакта-камере, где поддерживается температурный контроль и нулевая плавучесть, ощущения такие, будто дрейфуешь в пустоте. Если бы не дыхательная маска, стягивающая лицо, можно потерять связь с внешним миром. Корон обнимал Миркс, ощущал ее тело сквозь тонкую ткань одежды и чувствовал, что возвращается из небытия. «У тебя-то все цело, ничего не болит». Корон даже попытался пощупать, все ли у Миркс на месте, и заработал кулаком по уху. «Уймись! Я сидела тихо и не высовывалась!» Контрабандистка ухмыльнулась. «Даже ухитрилась отыскать твой лазерный меч. И медальон тоже сохранился. Здорово!» «Ну что ж, если Миркс вздумалась поиграть в недотрогу, значит, можно обнять Еллу на правах бывшего напарника, разумеется. Что, нравится смотреть, как я плескаюсь в бакте? До тех пор, пока ты вылезаешь из нее целым, я не возражаю. Это хорошо». Эльсколо Лоро и Сикстус тоже удостоились приветствия, хотя и не такого бурного. Корон почесал нос. «Простите, что доставил беспокойство», — промямлил пилот. Чернокожий гигант едва заметно шевельнул могучим плечом, более никак своих чувств не проявив. Эльскол была эмоциональнее. «Да какие там беспокойства!» – беспечно заявила она. «Все равно хотелось размяться». «Неплохо размялись, да», – подтвердил новый голос. На того, кто вошел в комнату, посмотреть свысока сумел бы разве что Сикстус. Хотя по сравнению с напарником Доро, еще один персонаж показался бы чересчур тонким, что ли. «Рад, что ты здоров». А он окинул Хорна быстрым насмешливым взглядом. «Когда я нашел тебя, ты был в плачевном состоянии, та?» Корон не нашелся, что ответить. Плавая в бакте, он размышлял, кого же он видел, лежа на полу, и готовился к встрече, если не совсем с сонмом карелианских богов, то с родителями уж точно. Больше всего на свете этот человек был похож на Брора Джаса. Да что там похож, просто копия. Но этого не могло быть. Джас умер. Погиб, его убили, точка. Наверное, кто-то из родственников. Брор никогда не упоминал, что у него есть братья. Но, с другой стороны, он вообще мало о себе рассказывал. Но незабываемая интонация... «Брор, это все-таки ты? А кто еще?» Искренне изумился тот. Наклон головы, грациозный жест, волосы цвета сухой травы на Наквивзоре, то ли насмешливый, то ли пренебрежительный тон, и печать идеальности на всем. «Хочешь услышать, почему я не есть ратовать тебя своей смертью?» И выбор слов туда же. «Но такого не бывает. Чудес не случается». Корн фыркнул. «Меня тоже уже однажды считали мертвым. Тоже мне удивил». Миркс щелкнул его по носу. «Да ты дохнешь от желания узнать, что с ним приключилось. Не меньше нашего». «Ладно, хотите потакать этому зазнайке вперед. Мне остается только присоединиться к большинству из вежливости и постараться не уснуть». Корон сел, придерживая полотенце во избежание конфуза. На светлых волосах Брора играли зеленоватые блики. «Не думаю, история так велика, нет, так великолепна, что вы вытершите повторный рассказ. Прошу терпения». Корон покосился на Миркс. «Так ты уже все слышала?» «Точно. Но уж лучше пусть все рассказывает он», — она ткнула пальцем в улыбающегося тайферианца. «Чем потом ты будешь пытать меня? Кроме того, я просто таю от его акцента». Корн вздрогнул, а ему говорили, что на тайфере тепло. «Ладно. Ладно, Брор, валяй». Забавно, как одежда меняет человека. Хорн почти не узнавал своего бывшего соперника. Какие-то дурацкие короткие широкие штаны, мягкая рубашка с широким воротом, хотя гладко выбритый подбородок вздернут и все так же надменно. «Меня послали в распойный эскадрон по многим причинам», — заговорил Брор, расхаживая по комнате. Детская одежда не стесняла его, и тут Корн чуть было не позеленел от зависти, даже шла ему. «Там нужно было сравняться с Ксукфрой. Для нас это есть важно, потому как у Ксукфры имперские склонности». Эльскол засмеялась. Корн попросил разъяснений. Оказалось, что Брор запутался в словах, а на самом деле имел в виду поддержку империи конкурента Залтина. «С нас твоих они первыми получили лицензию. Они есть картель, мы нет, нам повезло. Империи нужно соревнование, а мы есть хороший противник для Ксукфры. Мы не хотели быть картелем, но не пыл выпора, точнее пыл непокатый. Либо мы вступаем на игру, либо нас нет бесповоротно. Мы хотели выжить». Корн, подражая Брору, задрал бровь. Судя по тому, как дружно фыркнули девицы, получилось не очень. Джаз прилагал неимоверные усилия, чтобы сохранить верность вырастившему и воспитавшему его клану и не опуститься до лжи. Насколько Хорн помнил, Брор Джаз слишком высоко ценил собственное достоинство, чтобы врать. «Я должен был вступить в эскадрилью», — продолжал тайферянец, — «чтобы республика узнала и поверила мне. Наш патриарх решил, империя опречена. Он захотел заключить сделку с республикой. Мы даем Бакту, хотя не бесплатно. Альтруизм нашим руководителям неизвестен. Но картель существовал так, как существовала империя. Она умерла. Хребет картеля сломался. А мы по-прежнему хотим жить. А Шерн террористы, та, но Вратикс республика будет любить. Альянс опошает тех, кто борется за независимость. Ашерн попросили бы их о помощи, чтобы спросить о ков людей. Нет Вратикс, нет Бакты, нет нас. Залтин с ними договорились». Брор сделал довольно длинную паузу. Было очевидно, что ему непривычно так много говорить вообще и на чужом языке в частности. «Вратикс думают по-другому, не так, как люди». Опять пришел запрос на уточнение. Джаз кивнул. «Мы собирали бы тайны от различных агентов, чтобы придумать план», — пояснил он. «Вратикс собираются в группы, чтобы думать. Информации вне объекта для них нет. Ашерн потребовали. Я должен вернуться домой. Должен вступить в одну из их групп». «И послали тебе известие о смерти вашего патриарха», — вернул сообразительный Корн. «Да, я очень был печален. Потом узнал, как все есть по правде. Так вот». На этот раз пауза затянулась на большее время. «Я получил расчет курса от капитана Селчу и увидел Эрисит Ларит. Я хотел, чтобы с самим полетом наблюдали. Я рассказал ей о маршруте, только о несанкционированной остановке не рассказал. Собственно, я пересел с крестокрыла на грузовик. Тот привез меня сюда. А истребитель мы заминировали, чтобы все решили, будто у меня случайно взорвалась боеголовка торпеды. Вот, подвели истребитель к тайфере дистанционно. Намерение было войти в атмосферу и взорвать машину у всех на глазах, да. Но благодаря Ирисе тебя ждал крейсер-тральщик». Корон щелкнул пальцами. «А я-то все удивлялся. Как это тебя взорвали, а ты ни в кого даже не выстрелил? Теперь ясно. А на чем тащили птичку? На челноке. А он пережил засаду?» Брор отрицательно покачал головой. «Мы ничего не понимали, но потом моя семья получила письмо от командора Антилоса. Там все говорилось как, но я уже был в подполье, да, и нам было все равно, как я умер, и главное, чтобы все подумали, меня нет». Мирк слушала, хмурила лоб и вдруг выдала. «Эй, а эти самые Кулаэрн Хирф совсем не случайно искали именно Верджа. Умница!» — похвалил ее Джаз. — «Командор умный и очень находчивый, его уважают. Кого еще я мог выбрать?» — «Меня?» — «Тебя убили, но я думал о тебе». — «Ты бы послал Хирфа ко мне?» — изумился Корн. Даже под страхом смерти, а он не мог вообразить себя Джаса, который думает о нем в тех же выражениях, какими только что описывал Антилоса. Брор снисходительно улыбнулся. «Мы же выяснили, что я лучше тебя, но это не есть причина не уважать твой опыт и способности». Вот только жаль, что по интонации невозможно понять, шутит Джаз сейчас или нет, как обычно. «Ты много дружил с преступниками», — продолжал Брор в привычном ключе. «Должен понимать ценность быстрых решений и необходимость избегать власти. Очень полезные свойства, чтобы уберечь Кулаэрн». «Спасибо», — озадаченно буркнул Хорн. «Не ожидал». «Это был комплимент. Я запомню». «Как жаль, что Бакта не лечит мозгов», — вздохнула Мирекс, подмигивая Елли. «Глупость так раздражает». «Боюсь, врожденный дефект поддержала ее Виссири. Насколько я помню, Корн всегда себя вел точно надутый и расфуфыренный индюк». Хорн постарался пригвоздить бывшего напарника суровым взглядом. Мирекс захихикала. Корн с достоинством поправил сползшее полотенце. «С тобой я всегда ладил. Только потому, что проиграл бы устроимое соревнование. Ты это знаешь». Он открыл было рот, чтобы опротестовать заявление, но подумал, что Елла почти что права. Почти что. «Ладно, все высказались». Корн постарался вернуть на лицо дружескую открытую улыбку. «Дальше что? О чем вы сговорились в мое отсутствие?» «Мы с Сикстусом и Еллой останемся здесь», — заявила до сих пор молчавшая Эльскол Лоро. Из всех присутствующих только эта суровая рыжая девица сохранила серьезное выражение на лице. «Займем место Джаса в местной организации, а сам Джас отправляется с тобой обратно на базу, вернется в эскадрилью. Там он будет полезнее, а наш опыт пригодится Ашерн». Корн опять посмотрел на Виссири. «И ты туда же». Елла кивнула. «У меня к Иссорд крупный счет. Если я буду сидеть и рыдать, как положено безутешной вдове, Дирик все равно не вернется. Ты очень ясно дал мне это понять, помнишь? Вообще-то я говорил о встречах с друзьями. Твоих друзей я тут не вижу». Елла пожала плечами. «Тем лучше. Никто и ничто не будет напоминать мне о Дирике. И отвлекать тоже не будет». «Как знаешь». Хорн поскреб в затылке. «Лично я, наоборот, хотел бы, чтобы вокруг было как можно больше друзей, но тебе виднее, наверное. Только без глупостей, хорошо? Даже во имя отмщения. Слово?» «Слово, если пообещаешь мне то же самое. Договорились». Корн поднялся и в порыве чувств крепко обнял бывшего напарника. Отпустил он ее очень неохотно, и то после того, как Мирекс подергала его за полотенце. «А мы чем займемся?» «Груз я доставила», — усмехнулась контрабандистка. «Самое время доставить нашего офицера по связи на базу, так что мы летим домой». Она критически оглядела Корна. «Стартуем, как только отыщем тебе подходящий костюм. Хотя, если ты вознамерился поразить Веджа в самое сердце своим божественным торсом, буду счастлив». «Чего вы гогочите? Я вовсе не то хотел сказать. Я имел в виду, что буду рад переодеться, если только Брор не станет рекомендовать мне своего портного». «Тебе что-то не так?» — вежливо удивился Джаз. «Я уже вырос из коротких штанишек». «Так кто на тебе их заметит, шпынек?» «Когда тебе на голову валится пыльный мешок, самое сложное — продолжать улыбаться». Хорн сумел. «Я рад, что ты жив, Джаз», — признался он. «С тех пор, как тебя не стало, жизнь была на редкость скучна и легка».